сталкиваясь с разными кругами богемы, делаешь странное открытие. Талантливых и тонких людей встречаешь больше всего среди ее подонков. В чем тут дело? Может быть, в том, что самой природе искусства противна умеренность? Либо пан, либо пропал. Пропадают неизмеримо чаще. Но между верхами и подонками есть кровная связь. Пропал, но мог стать паном и, может быть, почище других. Не повезло, что-то помешало, голова слабая и воли нет. И произошло обратное пану — пропал. Но шанс был. А средний, чистенький, уважаемый никак никогда не имел шанса. Природа его совсем другая. В этом сознании связи с миром высшим, через голову мира почтенного, гордость подонков. Жалкая, конечно, гордость. Це начал блестяще. Вот был в консерватории мальчик Це. Какой был божий дар, вспоминал старичок-генерал Кюи. Если бы остался жив, понятие о музыке перевернул бы. Какой дар, какой размах! Доценя умер. Недавно еще какой-то его романс у Юргенсена. Очень талантливый, конечно, хотя Кюи качал головой. Романс? Талантлив? Нет, не тот Це. Не может быть. Тот, если бы жил, показал бы. Так как Це не умер и не перевернул понятие о музыке, ему оставалось единственное — спиться.